Мои страдания ничуть не уменьшились, когда месяца через 4 после рождения Пола я услышал по дымоходу, не такому уже горячему, потому что наступала весна, следующий разговор. Я почти уверена, что маленький Пол выкарабкается. Доктор говорит, что будет задержка в развитии, но мало-помалу все придет в норму. Вот уж для тебя радость. Это же твоя заслуга, по большей части. Нет, что ты. Я просто делала, что могла. Но доктор говорит, что нужно, чтобы за Полом кто-то присматривал. На мать надежды мало. Она что, так и не пришла в себя? Куда там? Эта бедняжка испытала страшное потрясение. А Амаса Демпстер никак не возьмет в голову, что есть время говорить о Боге, есть время полагаться на Бога и молчать себе в тряпочку. К счастью, она вроде и не понимает того, что он там плетет. Ты хочешь сказать, она лишилась рассудка? Бедняжка осталась такой же милой, спокойной, приветливой, какой была прежде, но она словно не здесь, а в каком-то другом мире. Этот снежок сделал с ней что-то ужасное. И кто бы это мог его кинуть? Демпстер не рассмотрел. Скорее всего, никто этого так и не узнает. Я иногда задумываюсь, а не может ли быть, что Данстабл знает больше, чем нам рассказывает? О, нет. Он же знает, как все это серьезно. Если бы он знал хоть что-нибудь, он бы обязательно нам сказал. Кто бы это ни был, его руку направлял сатана. Да, и сатана подменил ему цель. Миссис Демпстер лишилась рассудка. Я на цыпочках прокрался к своей кровати. Мне хотелось умереть, умереть этой же ночью, но в то же время я панически боялся смерти. Глава 5. Да если бы только смерть! Прямиком в ад, на адские муки, но ты хотя бы понимаешь свое положение. Жить, тая в себе невыносимую вину, гораздо труднее. Чем дальше уходил прошлый снежок, от которого миссис Демпстер потеряла рассудок, тем невозможнее было мне обвинить Перси Бойда Стонтона, что это он его кинул. Его бесстыдный отказ признать свою вину усугублял мое жалкое положение, добавляя к ответственности за содеянное ответственность за умолчание. Однако с течением времени стало выясняться, что миссис Демпстер утратила рассудок далеко не в той степени, как я сперва боялся. Моя мать с ее непогрешимым здравым смыслом проникла в корень ситуации, сказав, что миссис Демпстер осталась практически такой же, как была прежде, ну, разве что еще больше такой. Год назад, когда Амаса Демпстер привез свою миниатюрную супругу в поселок, наши кумушки дружно согласились, что ничто и никогда не сделает из этой особы настоящую священникову жену. Как я уже говорил, в нашем поселке присутствовало очень многое из того, чем может похвастаться человечество. Многое, но не все. Одной из вещей, отсутствие которых особенно бросалось в глаза, являлось эстетическое чувство. Предки, первопоселенцы, оставили нам в наследство слишком много грубой практичности, чтобы в ее атмосфере могло возникнуть поощрительное отношение к чему-либо подобному, и качество, ценимое в более цивилизованном и утонченном обществе, мы награждали пренебрежительными словами. Миссис Демпстер не была хорошенькой. Мы понимали, что такое хорошенькое, и сдержанно признавали это качество приятным, пусть и бесполезным. А вот кротость выражения и нежный цвет ее лица были для нас крайне необычны. Моя мать, у нее было резко очерченное лицо и коротко остриженные, чтобы поменьше с ними возиться волосы, сказала однажды, что у миссис Демпстер лицо, как миска с простокваш. Вдобавок она была совсем миниатюрная. Даже одежда, положенная священниковой жене, не могла замаскировать ее хрупкую, как у девочки, фигуру и легкую поступь. Беременность сказалась на миссис Демпстер неожиданным образом. Она буквально сияла, что никак не соответствовало серьезности ее состояния. Ну разве это прилично, чтобы беременная женщина все время улыбалась? И уж во всяком случае она могла бы построже относиться к этим волнистым локонам, то и дело выбивавшимся из строгой, как то и положено, прически. Она была мила и приветлива. Но разве смог бы этот тихий, нежный голос укрощать споры на собраниях женского комитета по сбору пожертвований на церковь? И почему она смеется непонятно над чем? Никто не видит ничего смешного, она смеется.